«Я хочу тебя, Трейс». Ее губы осторожно скользнули по его щеке вниз, к шее. «Я желала тебя с первой нашей встречи. Я пыталась справиться с собой». Она прерывисто вздохнула, обняв его за талию, а затем провела кончиками пальцев по его спине. «Займись со мной любовью». Он положил руки ей на плечи, прежде чем она успела снова поцеловать его. Он понимал, что если сейчас прильнет к ее губам, то обратного пути уже не будет. «Это не игра, в которой ты можешь победить». Его голос звучал хрипло. «Отступи, Джиллиан, пока еще не слишком поздно». В комнате было темно. Луна еще не взошла. Он видел лишь ее сверкающие от страсти глаза. «Ты сказал, что веришь в судьбу? Разве ты не узнаешь меня, Трейс? Я твоя». Вероятно, именно этого он больше всего и боялся. Она была неотвратима, как сама судьба, неуловима, словно мечта. И сейчас она обволакивала его, словно обещание. «Тогда я твой. Да поможет тебе Бог». И он приник к ее губам, отпустив на волю так долго сдерживаемый, неутоленный, неистовый огонь страсти. Он хотел спасти ее и себя, но теперь он полностью отдался во власть судьбы и удачи. Он разом забыл обо всех обещаниях, которыми пытался связать себя. Он коснется ее, он насладится ею, и ночь возьмет свое. Он позволил себе лихорадочно ласкать ее тело. Тонкая ткань ее сорочки скользила под его жадными прикосновениями. Еще больший соблазн. Сорочка медленно ползла вверх, постепенно обнажая ее бедро под его пытливыми руками, и это возбуждало их обоих. Ее кожа была подобна сливкам, прохладная, белоснежная, мягкая. Очарованный, он опустил руку под сорочку и ощутил жар ее тела. Откликаясь на его движение, она вцепилась пальцами в его спину. Прижимая ее к себе, он ласкал ее, пока у нее не начали подгибаться колени, и тогда он подхватил ее на руки. «Это только начало», — произнес он, укладывая ее на кровать. «Сегодня я собираюсь воплотить все, что я представлял, когда впервые увидел тебя». Ее волосы огненным веером раскинулись по белоснежному покрывалу. В комнату проникли первые бледные лучи лунного света и легкий ночной ветерок, принесший с собой легкий аромат моря. «Я могу тебе показать места, где ты никогда не бывала раньше. И если ты не побываешь там, то потом непременно станешь жалеть». Она верила ему. Испуганная, она протянула к нему руки. «Покажи мне». Ее никто и никогда так не целовал. Он уже продемонстрировал ей свою страстность, волю, сдержанность. Но теперь сдержанность исчезла, уступив место поразительному искусству поцелуев. Сама, того не сознавая, она самозабвенно отвечала на его ласки, сходя с ума от неведомого по своей силе желания. Она все тянула и тянула его к себе. И тогда он принялся гладить ее. У него были руки музыканта. И он прекрасно знал, как затронуть самые сокровенные струны женщины. Кончики пальцев слегка касались, замирали, пока она не начала задыхаться. Ее шепот был тихим, затем зазвучал настойчивее, а под конец сделался неистовым. Она тянулась к нему, обнимала его, требовалось силой, рожденной моментом удовольствия. Он ухватил зубами бретельку сорочки и медленно потянул вниз, в то время как его руки продолжали творить волшебство. Так он желал ее, ослабевшую от удовольствия, обезумевшую от желания. Он мог попробовать ее на вкус. Эта невероятная сладкая нежность манила его. И хотя ее влажное от пота тело пылало, он ощущал сладость. Он мог бы долгие дни впитывать ее в себя. Лунный свет сиял ярче, а страсть пылала темным огнем. Он все ниже и ниже стягивал тонкую ткань, покрывая поцелуями ее кожу. Он мог заставить ее дрожать, и у него это получалось. Он мог заставить ее стонать, и она стонала. Он заставлял ее вздыхать в тихом восторге, бормотать слова одобрения, затем моментально возвращал к отчаянию, граничащему с безумством. Жиллиан протянула к нему руки. Они слились в объятиях, охваченные желанием, которое вот-вот должно было получить удовлетворение. Обезумев, она схватила его за волосы и, притянув к себе его голову, впилась жадным поцелуем в его губы. Его движения были жесткими и быстрыми. Ей казалось, что даже их сердца стали биться в унисон. Она почувствовала, как, целуя ее, он шепчет ее имя, ощутила, как сбилось его дыхание, когда глубокое чувство слилось воедино со страстью. Она широко раскрыла глаза и увидела перед собой его сверкающий от неистового желания взгляд. А затем он зарылся лицом в ее волосы, и они растворились друг в друге.